Глава 10. Снег прекратился глубокой ночью, и в наступившей тишине, будто специально для нее освободившее место, ко мне снова пришел сон. Но на этот раз это было не сладкое мучительное заблуждение, а нечто иное, словно окно в другую реальность, прозрачное и холодное, как лед. Я увидела ее. Ту, чье тело я теперь носила, настоящую Ирен, сестру Андреаса. Она была там, на земле, в моей старой жизни, и она процветала. Картины сменяли одна другую, ясные, как кадры из киноленты. Вот она в моем простом, но уютном свитере и джинсах, легко скользит между стеллажами в библиотеке. Ее пальцы, мои пальцы, словно танцуют по клавиатуре компьютера, она без тени сомнения пользуется сканером, принтером, смартфоном. На ее лице выражение сосредоточенного интереса, а не вечной усталой тревоги. Ей нравится эта работа. Она находит в ней смысл и порядок. Я видела, как она возвращается домой, в мою однушку. Она включает свет, телевизор, кипятит чайник в электрике. И все это делает бездумно, естественно, как дышит. Она заказывает еду через приложение на телефоне и смеется, смотря какой-то сериал. И самое главное, на ее лице была свобода. Свобода выйти одной вечером, свобода выбрать любую одежду, свобода не думать о том, что о ней скажут соседи или светское общество. А потом я увидела больше. Она общалась с коллегами, и мужчинами, и женщинами, легко, на равных, и она флиртовала. С библиотекарем из соседнего отдела, с читателем, который часто заходил за книгами по истории. Ее улыбка была открытой, взгляд заинтересованным, без тени той вечной обороны, которую я ношу здесь, как вторую кожу. Она радовалась вниманию, принимала его как нечто приятное и само собой разумеющееся, а не как угрозу или обузу. Она жила моей жизнью. Но она жила ею лучше, полнее, счастливее, чем жила когда-либо я. Она взяла все, что я считала серым и ограниченным, и наполнила это цветом и уверенностью. У нее не было страха перед одиночеством, потому что она его не чувствовала. У нее не было тоски по магии, потому что технологии давали ей достаточно чудес. Я проснулась перед рассветом. За окном лежал идеально чистый белый мир, залитый холодным лунным светом. Тишина была абсолютной. А внутри меня бушевал странный, беззвучный ураган из чувств. Не было ревности, не было даже обиды. Был только леденящий, абсолютный восторг от этой справедливости и горькая, ироничная усмешка, обращенная к самой себе. Мы поменялись местами. И, кажется, обе оказались на своем месте. Или, по крайней мере, научились там жить. Она обрела в моем мире свободу, о которой я, урожденная там, даже не догадывалась. А я... Я зарылась в рутину выживания здесь, как крот. И вдруг обнаружила, что кто-то может рубить для меня дрова и смотреть на меня такими спокойными, понимающими глазами. Я лежала и смотрела, как первый слабый луч зари тронул снежные шапки на ветвях, и чувствовала, как внутри что-то перестраивается, смещается. Это был не сон-упрек, это было зеркало. И в нем я увидела не потерянную возможность, а странное, перекрученное доказательство. Возможно, счастье — это не место и не обстоятельства. Это умение быть собой, где бы ты ни оказался, а я... Я все еще искала, кто же я здесь. И, глядя на призрачное отражение той и другой Ирен, радостно флиртующей с мужчиной у стойки выдачи книг, я впервые подумала, что, может быть, и мне пора перестать просто выживать. Утро после того прозрачно-леденящего сна началось с непривычной ясности в голове. Словно снег, выпавший за ночь, не только укрыл землю, но и приглушил внутренний хаос, оставив после себя холодное, почти болезненное спокойствие. Завтрак на кухне прошел в привычной, почти домашней тишине. Но на сей раз она не была неловкой. Дерек и Леопольд обсуждали планы расчистки дороги к главным воротам и тропинок к хозяйственным постройкам. Их разговор был деловым, лишенным светской шелухи. Я смотрела на Леопольда и видела, как под влиянием этих простых мужских задач с него спадает напускная важность офицера. Остается просто юноша, готовый к тяжелой, но честной работе. «Якоб уже ждет с лопатами», — сказал Дерек, допивая свой чай. «Если, конечно, вы не против, Ирен, что мы примемся за ваше хозяйство». «Против?» — я чуть не фыркнула. «Я буду только благодарна, иначе до весны мы с Ирмой будем пробираться к сараю, как тюлени». Он кивнул, и в его взгляде промелькнуло одобрение за практичность, за отсутствие жеманных протестов. Вскоре они ушли, надев ту же рабочую одежду, что и вчера. Через окно я видела, как три фигуры, седая, темная и светлая, принялись за дело, отправляя в стороны белые сугробы. Ритмичный скрежет лопат об утоптанный снег стал частью утренней симфонии. Поднявшись к Эдгару, я застала его в гораздо лучшем настроении. Отек почти сошел, и он уже мог осторожно шевелить ногой. «Скучно, тетя», — объявил он, как только я переступила порог. «Лео говорит, что настоящий мужчина должен уметь терпеть. Но терпеть-то нечего». «Настоящий мужчина», — отозвалась я, садясь на его табурет, «должен еще и уметь занимать себя, когда подвиг временно недоступен. Что будем делать?» «Продолжим сказку?» «Давай лучше поиграем в карты», — оживился он. «Дядя Дерек вчера вечером показал мне одну занятную игру, в нее можно играть даже вдвоем». Слова «дядя Дерек» вырвались у него так естественно, будто этот человек был частью нашей жизни годами. Мы разложили колоду стареньких, засаленных карт с потрескавшимися, позолоченными краями. И я старательно вспоминала правила простой игры на внимательность, которую когда-то знала. Играли мы неспешно. Я поддавалась. Он радостно хитрил. И понемногу странное спокойствие, найденное утром, стало наполняться теплом. Здесь, в этой комнате, с больным ребенком, не было места ни метафизическим снам о подмене душ, несложным чувством к загадочному гостю. Была только моя рука, выкладывающая карты, его азартный смех и мир за окном, который понемногу приводили в порядок другие руки. «Он крутой, правда?» — вдруг спросил Эдгар, собирая свою выигрышную взятку. «Дядя Дерек, никто из папиных друзей не стал бы дрова рубить или снег копать, а он... Он как будто все умеет и все понимает». «Да», — тихо согласилась я, глядя на короля червей в своей руке. «Он неожиданный». «Мне кажется, он тебе нравится», — без тени злого умысла заявил мальчик, переворачивая карту. Я замерла на секунду, чувствуя, как кровь приливает к щекам. Детская прямота была подобна удару лопатой по сугробу, резкой и обнажающей то, что было под ним. «Он приятный и воспитанный гость», — сказала я, тщательно подбирая нейтральные слова. «И я рада, что он смог тебе помочь». Эдгар лишь хитро улыбнулся, как бы давая понять, что мои взрослые уловки его не обманут, но спорить не стал. Мы доиграли партию, и вскоре с нижнего этажа донесся запах готовящегося обеда. Ирма, как всегда, делала свое дело без лишнего шума. Скрип двери и гул голосов внизу возвестили о возвращении расчистивших дорогу мужчин. Их шаги, тяжелые, усталые, но довольные, прогремели по лестнице. Мир, казалось, вернулся в свою простую, понятную колею. Работа сделана, дом в безопасности, больной на поправке. И в этой простоте, среди запаха еды и детского смеха, было какое-то новое, тихое умиротворение, которого я не чувствовала очень давно.